Глава 17. «Капитан, тут к вам просится одна из лангарок. Говорит, что у нее к вам какое-то важное дело», — сообщила по общей связи военврач. Петроград двигался в гиперпространстве, особого внимания он при этом не требовал, поэтому экипаж несколько расслабился. Канонир, щитовик и инженер вообще ушли отдыхать. Их присутствие сейчас не требовалось. Десантники занимались какими-то своими делами в одном из трюмов. В рубке остались только сам Артем и Леонид Петрович. Последний с шутками и прибаутками рассказывал, что надо делать во время гипербури или в случае, если корабль попадает в свертку гиперпространства. А также о сложных, перекрученных маршрутах, которые желательно избегать, но если такой возможности нет, то нужно идти напролом, от точки к точке, пусть порой и изломанными зигзагами. Время лишнее потратишь, зато жив останешься. Молодой пилот жадно слушал откровения опытного коллеги и мотал на ус. Такой информации не было ни в одном инфопакете. Такое нарабатывалось только личным опытом. А звонок Домогацкой помешал. «Хорошо, приведите ее в рубку», — с досадой отозвался Артем. В этот момент появился фон Бревен в сопровождении Ивана Маневича. Оба подошли к небольшому синтезатору, взяли себе по стакану какого-то оранжевого напитка, напоминающего апельсиновый сок, и сели напротив пилотов. Разбросанных то тут, то там кресел в руки хватало. Они стояли, казалось, без всякого порядка. Но на самом деле это было не так. Местоположение каждого было тщательно продумано с точки зрения эргономики. «Приветствую!» — отсалютовали они стаканами. «Новости какие есть?» «Да никаких. Только вот девчонка из лангаров ко мне попросилась. Что-то важное рассказать хочет», — проворчал Артем, которому хотелось вернуться к рассказам Леонида Петровича. «Да?» Несколько оживился полковник. «Это может быть интересно. К тому же настораживает меня это странное путешествие лангарских девушек без сопровождения, причем дочерей старейшин кланов. Насколько мне известно, такое бывает только в одном случае». «Что?» Вдруг мертвенно побледнел Леонид Петрович. «Ты думаешь?» «Ох ты ж, мать его, так!» Немного помолчав, он добавил. «А ведь и правда, иной причины того, что дочери старейшин путешествуют не на своих кораблях и без когорты воинов за каждый, чем Торорнахт быть не может. Только этого нам и не хватало для полного счастья». Пилот без промедления вызвал Моисея Соломоновича, разбудив того и, не дав высказать свое возмущение, бросил. «Ноги в руки и в рубку, старый дурень!» «Это за что ж ты меня так?» — изумился щитовик. «За дело!» — вызверился на него Леонид Петрович. «Кто у нас инспектор Ринхайда? Кто должен первым догадаться о том, что происходит?» «Это ты о чем вообще?» — растерянно спросил Моисей Соломонович. «О чем? Девки лангарские без сопровождения на чужом корабле. Вспомнил дубина Стаиросовая?» «Торрнахт!» — сдавленно охнул старый еврей. «Вот же проклятие! Точно, ты прав. Иначе бы они целым флотом шли». «Именно», — подтвердил пилот. «А мы, старые пердуны, разгоряченные боем, не обратили на это внимания. Тем более мы девчонок спасли чуть ли не в последний момент. А ведь им грозило самое страшное с лангарской точки зрения — бесчестие. А раз так, то это явная поддержка их намерений отцами-вседержителями». Моисей Соломонович грязно выругался. Такого изощренного мата от этого всегда спокойного ироничного человека Артем никогда еще не слышал. «Действительно, все мы старые идиоты», — скривился фон Бревен. «Но возникает еще один вопрос. Из каких именно кланов девочки? Если из пограничных, то и пес с ними. Все не так страшно. А вот если...» «Дархон, ты в курсе, к каким кланам принадлежат освобожденные нами лангарки?» «В курсе», — с недоумением ответил ничего не понимающий Скин. «Кланы непримиримых, ведущих, зубастых, когтистых, бегущих и вездесущих». «Да твою же мать!» Выдохнул полковник, его глаза остекленели, выдавая невероятное изумление. «Это же... да это же... вы хоть понимаете, что это значит?» «Шесть правящих кланов Нарвадайла отправляют своих дочерей в Торорнахт, причем в Империю». Моисей Соломонович смотрел никуда, схватившись руками за голову. «Это как минимум просьба коронного договора, если не полного вассалитета. Ой-ё, что ж будет-то?» «Узнаем», — раздраженно дернул щекой Леонид Петрович. «Моисей, ты давай бегом сюда. Дело в том, что одна из лангарок просится поговорить с Артемкой и уже идет в рубку». «Что?» — в один голос взревели полковник со щитовиком. Да это же просто пипец. Так, я скоро буду. Ни в коем случае не говорите с девушкой до моего прихода. Попросил старый еврей, гася связь. Артем, повернулся к ошарашенному юноше фон Бревен. Возможно, лангарка, которая вскоре придет, попросит тебя о чем-то. Очень прошу, не отказывай ей, иначе девушка вернется в каюту и страшным ритуальным образом покончит с собой. Причем никто из нас не будет вправе ей помешать. Что? Вытаращился на него молодой пилот. Но мы тебе все объясним, но немного позже. Времени нет. Это большая политика. А ты, Леня, срочно выводи корабль из гипера и связывайся с императорским дворцом по аварийному каналу Альфа-0. Оператору сообщи, что намечается ситуация класса Ор-2К экстра, как минимум. А то и хуже. Нужна срочная связь лично с императором и тремя китами. Понял. Кивнул Леонид Петрович и тут же начал исполнять просьбу. Не прошло и двух минут, как по корпусу Петрограда пробежала крупная дрожь, сигнализируя об экстренном выходе из гиперпространства. Обычно такое случалось, если неподалеку включали глушилку или корабль нарывался на гипераномалию. Ну или намеренно, хотя пилоты старались такого не допускать, слишком опасно. Нужно было быть экспертом, чтобы не совершить ошибки, чреватые гибелью. Артем, например, никогда не решился бы сделать то, что только что сделал его наставник. В этот момент в рубку буквально влетел запыхавшийся Моисей Соломонович. Он шлепнулся в свое кресло и выдохнул. «Дархон, срочная связь по аварийному каналу Альфа-0. Прошу не спрашивать, что произошло. В свое время мы все расскажем. Ситуация очень нехорошая. Тут нельзя напортачить, или начнется война на уничтожение». Повернувшись к Артему, старый еврей некоторое время молча смотрел на него каким-то туманным взглядом. Потом тихо сказал. «Не делай ничего в попыхах. Не обижайся на мальчика. Я намного старше. Я очень прошу, если лангарка вдруг станет перед тобой на одно колено и произнесет странную звенящую фразу, подойти к ней, взять ее руки в свои и сказать, что ты принимаешь ее служение во всех смыслах. Потом спешно положить ей ладонь на затылок и произнести слово «Аннаарх», тем самым давая понять, что переходить к старому варианту обряда не нужно, а то получится неудобно. Я очень надеюсь, что всего этого не случится, что тебе не понадобится принимать ее, что это какое-то недоразумение. Не понимаю, почему она идет к тебе, ведь ты не император, ни один из трех китов и даже не высший лорд». Артем побледнел. Уж он-то знал, почему к нему. Правда, все же так же не понимал, что тут вообще происходит и почему поднялся такой переполох. Дело в каком-то вассалитете? Похоже. Только зачем ему вассалы? Да еще из инопланетян. Но и обрекать незнакомую девушку на жестокое самоубийство тоже не дело. Она не виновата, что у ее народа такие глупые законы. Впитала их с молоком матери и считает единственно верными. «И еще одно!» Задумчиво посмотрел на юношу Моисей Соломонович, сразу понявший, что юноше известно, почему лангарка идет именно к нему. Не зря император говорил с ним наедине. Есть, видимо, что-то, что экипажу супердредноута знать не по чину. «Перед тем, как принять, спроси ее, почему. Это очень важно. Или спроси позже, если считаешь, что нам не нужно этого знать. Не беспокойся, никаких обид не будет. Мы все хорошо знаем, что такое секретность». «Спрошу», — хмуро заверил Артем, окончательно осознав, что снова происходит что-то непонятное и от него независящее. Как же все это ему не нравилось, как же достало. Но поделать ничего было нельзя. Это он тоже прекрасно понимал. Как и то, что сделает все, о чем его просят, надеясь, что ему все-таки объяснят, в чем дело. Легкий шелест открывшегося входного люка заставил всех повернуться в ту сторону. На пороге появилась Ольга Петровна, как всегда выглядящая строгой учительницей с непроницаемым лицом. Ее сопровождала высокая, не ниже 1,80 м, девушка поистине монументальных форм. Но при этом она двигалась, как капля ртути, не шла, а буквально перетекала с места на место. Артем при виде ее фигуры сглотнул густую горькую слюну. Во рту мгновенно пересохло. Именно такие женщины всегда приводили его в откровенный восторг. Но на земле он встречал их очень редко, а те, кого встречал, не интересовались школьником. Им требовались мужчины постарше. Тонкая талия, очень широкие, но идеальные на вид бедра. Ноги от зубов и тоже идеальные. Грудь не слишком большая, размера 1/3, может, чуть больше. А вот лицо требовало особого описания. Страшноватая для человека. На несколько сантиметров выдающиеся вперед челюсти, небольшие острые уши. Кожа покрыта нежным персикового оттенка пушком, создающим впечатление шкурки кота-сфинкса. Хотя нет, самую малость пушистее. Потом, присмотревшись, он узнал, что шерсть слонгарок, в отличие от их мужчин, очень тонкая и короткая, почти невидимая и неощутимая. Артему показалось, что предположения о человеческом происхождении лангаров верны. Люди и люди, только несколько необычны. Тем более, что оба вида генетически совместимы, хоть и не слишком совместимы физиологически. «Добрый день, господа и товарищи!» По стандартной имперской форме поздоровалась на русском языке лангарка. Она говорила с небольшим акцентом, глотая окончание слов, но вполне понятно. «Мы крайне благодарны вам за спасение от бесчестия». Пристально посмотрев на каждого из собравшихся в рубке, она коротко поклонилась и представилась. «Мое имя Тилирха, из клана Непримиримых, дочь старейшины Тиманлирха. От имени всех шести правящих кланов, а я имею такие полномочия, прошу вашей помощи в совершении Тор-Ор-Нахт». Как оказалось, ее слова слышали появившиеся на голоэкранах императоры три кита. Вызов по аварийному каналу, да еще с упоминанием ситуации Ор-2-Кэкстра, означающий скорое потрясение на уровне изменений самих основ государства, не то, что можно игнорировать. В случае такого вызова даже императоры поднимались с постели. «Империя с радостью окажет вам помощь в совершении святого долга», — заверил Ашен III. При виде императора на экране глаза лангарки слегка расширились, но она более ничем не выдала своего удивления. Что ж, воспитание. Дочь старейшины высшего клана Нарвадайла по своему рангу равна имперской принцессе, и воспитывали ее соответствующим образом. «Ваше Величество», — низко поклонилась Тилирха, — «я счастлива приветствовать вас и от своего имени, и от имени моего отца, и от имени всего круга кланов». Ашен III переглянулся с Хьюго Штарм. Приветствие от имени всего круга кланов говорило об очень многом. Им говорило. Очень странно. Ведь сколько столетий длятся переговоры хотя бы о ситуационном военном союзе Таора с Нарвадайлом, но безрезультатно. А тут вдруг Тор-Ор-Нахт, дочерей старейшин всех шести высших кланов. В этом случае речь идет уже не о союзе, а о вхождении в состав империи, если не о чем-то большем. И причину этого император, похоже, знал, покосившись на все еще недоумевающего Артема. «Мы также приветствуем вас и в вашем лице вашего отца и круг кланов», встал и склонил голову его величества. «Мы очень рады, что именно наши подданные спасли вас от бесчестия». «Это спасение говорит о том, что отцы-вседержители поддержали нашу миссию и считают ее правильной. Поэтому нам был дан шанс на спасение». Гордо выпрямилась девушка. Ее крупная грудь натянула ткань комбеза, отчего Артем снова сглотнул слюну. Ему эта инопланетянка почему-то нравилась так, как не нравился еще никто и никогда. «К кому вы направлены?» Осторожно поинтересовался Ашен III. От ответа на этот вопрос зависело очень, очень многое. «Вы правильно поняли, Ваше Величество?» Снова поклонилась Тилирха. «Пять моих подруг направлены к вам и вашим ближникам. Направлены с просьбой о вхождении Нарвадайла в состав Таорской империи на правах нашего полного вассалитета». Император, не выдержав, схватился рукой за щеку. Хоть он и ждал чего-то подобного, но невероятное известие все равно ударило по нервам со страшной силой. На глазах менялась политическая карта всего обитаемого пространства. Да что там, менялось вообще все. Старые расклады улетели в тартарары, а какими будут новые, еще никто не знал. Ясно было одно, что теперь справиться с заклятыми друзьями, если они опять полезут, станет намного проще даже без помощи Петрограда. Таких воинов, как клановые лангары, поискать еще. И слово они держат всегда, не говоря уже о клятве. А в случае вассалитета речь пойдет именно о клятве. Были, конечно, еще отщепенцы, неприемлющие жизни в кланах из-за множества запретов, но их относительно немного, примерно 0,5% от общего числа лангаров. Надо будет подумать, куда их можно приспособить, чтобы не сбегали и не подавались в пираты. Каждый может быть употреблен на своем месте с толком. Главное — определить это самое место. «Ах, кому направлены лично вы?» Прямо спросил он, уже зная ответ. «К владыке», — ответила лангарка, обозначив поклон в сторону Артема. «То есть вы знаете, кто он?» «Да, Ваше Величество. Наши шаманы ощутили его инициацию еще тогда, когда он отправил два астероида немертвых в место, которое земляне называют адом». «Куда отправил?» Полезли на лоб глаза Ашена III. Он повернулся к смущенному, отчаянно покрасневшему Артему. «Это правда?» «Да», — неохотно признал тот. «Я в сердцах пожелал им провалиться в преисподнюю. Это наложилось на момент инициации, вот они и провалились именно туда». «И не могу», — расхохотался император, сплеснув руками. «В преисподнюю? Интересно, как они там?» «Да кто их знает?» — пожал плечами юноша. «Здесь их больше нет, а для меня это главное. Ваше Величество, почему она называет меня владыкой? Ну какой из меня владыка? Я просто летать хочу в диких уголках космоса и жить своей жизнью. А даром своим почти не владею. Он проявляется иногда, когда я сильно нервничаю, и все». «Если владыка позволит», — вмешалась Тиранха, «то в нашем главном храме хранится рукопись одного из ваших предшественников, написанная, как он сказал, для того, кто когда-нибудь придет следом». «Да», — оживился Артем, «информация была крайне интересной. Может, в этой книге действительно найдутся инструкции, что делать с его нестабильным даром и как им управлять?» «Надо будет обязательно посетить этот ваш храм». «Шаманы будут счастливы видеть вас». В который раз поклонилась Лангарка, уже не употребляя слово «владыка». Поняла, что ее будущему сюзерену оно не нравится. «Что мне делать, ваше величество?» С тоской спросил юноша. «Насколько я понял, девушка собирается принести мне какую-то клятву верности». «Тор-Ор-Нахт — нечто намного большее, чем клятва», понимающе усмехнулся император. «Отдав тебе себя по этому обряду, девушка станет не отдельной личностью, а частью тебя. Она будет стоять за твоим плечом и отдаст жизнь, если тебе будет угрожать опасность. Она всегда будет рядом, и никого вернее нее у тебя не будет и быть не может. Это одновременно величайшая честь и величайшая ответственность — принять Тор-Ор-Нахт от лангарской девушки. Учти, она выполнит любой твой приказ, даже самый дикий и страшный. Она медленно убьет собственного ребенка, если ты прикажешь, и ничем не покажет, что ей горько и больно. Поэтому я и говорю о твоей ответственности. И не принять ее ты не можешь. Если не примешь, она будет медленно умирать в течение суток, выполняя страшный обряд и медленно истекая кровью». Артем приоткрыл рот от изумления. Такой средневековой дичи в космической цивилизации он никак не ожидал. Захотелось заорать, за что мне это, или не хочу. Но он с величайшим трудом сдержался, не желая выглядеть слабым и жалким. Юноша понятия не имел, что его величество упоминало о главном. Принесшая Тор-Ор-Нахт Лангарка обязана в течение 10 лет родить от своего сюзерена как минимум 2, а то и 3 детей, причем передать их в родной клан на воспитание. Наверное, Ашен умолчал об этом потому, что человеческому мужчине удовольствие от секса с Лангаркой не получить. Но он хотя бы не умрет, как мрут человеческие женщины от связи с лангарскими мужчинами. Тем более, что на крайний случай существует искусственное оплодотворение. Так что не стоит пугать мальчишку заранее. Пусть пообщается с девочкой подольше, она красива, причем по человеческим, а не по лангарским меркам. Может, и найдут общий язык. Тилирх искоса посматривал на того, кто вскоре должен был стать ей ближе всех, даже ближе отца с матерью и мужа, которого у нее никогда не будет. У принесших Тор-Ор-Нахт мужей не бывает. Совсем еще юный и явно напуган предстоящим. Для него это дико. Все-таки странные существа эти люди. Для них почему-то дикими выглядят самые обычные для лангаров вещи. При этом девушка видела, что нравится будущему сюзерену. Подметила его восхищенный взгляд, направленный на нее. Видимо, ему по душе женщины с крупной фигурой, а среди людей таких очень немного. Толстых хватает, а вот просто крупных, с очень широкими бедрами, но при этом хорошо тренированных. Без капли лишнего жира почти нет. Артем продолжал нервничать. Сказанное императором его совершенно не успокоило, совсем наоборот. Но отказывать Лангарке не считал себе вправе. Кем он будет себя чувствовать, если из-за его отказа бедной девочке придется совершить медленное ритуальное самоубийство? Да сволочью полной. Значит, придется принимать этот ее Тор-Ор-Нахт, а потом как-то уживаться с ней, причем не показывая, что она ему нравится. А показывать действительно будет нельзя, особенно если помнить о физиологической несовместимости людей и лангаров. «Простите, а можно спросить?» Артем пристально посмотрел на Тилирху. «Спрашивайте?» Несмело улыбнулась она, тоже сильно нервничая. «Почему на этот самый Тор-Ор-Нахт девушек отправляют без охраны?» Хмуро посмотрел на девушку юноша. «Ведь это глупо!» «Таков обычай», — — развела руками Лангарка. «Если девушка гибнет, добираясь до того, кому по решению главы клана должна принадлежать, то значит, отцы и вседержители были против. Если же удачно добирается до нужного разумного, то они за. Посчитайте хотя бы вероятность того, что меня, шедшую к вам, освободит из плена именно ваш корабль. Она ничтожна. Однако случилось именно так, и мне это о многом говорит. Поймите, случайностей не бывает. То, что мы считаем случайностями, всего лишь неизвестные нам закономерности». «Возможно, вы и правы», — задумчиво произнес Артем. «Что ж, не будем тогда терять времени. Я готов принять ваш Тор-Орнахт». «От всей души благодарю вас», — с широкой улыбкой поклонилась ему Ти-Лирха. «Я не боюсь смерти, но не хотелось бы умирать так, долго и кроваво». Затем она повернулась к экранам, с которых за ним молча наблюдали император с приближенными, и попросила. «Ваше Величество, господа и товарищи, прошу стать свидетелями принесения Тор-Орнахт капитану супер-дредноута Петроград, страннику Арт-Дару». «Мое полное имя — Артем Михайлович Дарнье», — добавил юноша. Ти-Лирха кивком дала понять, что приняла эту информацию к сведению, а затем опустилась перед юношей на дно колено и произнесла ритуальное четверостишие на древнем языке, отдающие ее жизнь в его руки. «Лилли тан лиарт лорант, коль силли далли аларант, нихае тонги дон архонт, астае шенли гадарлонт». После чего вложила свои руки в руки Артема. Он, с трудом удержавшись от тяжелого вздоха, некоторое время смотрел в серые глаза Ти-Лирхи, а затем произнес. «Я, Артем Михайлович Дарнье, странник линии Авари, именуемый также Арт-Даром, принимаю твое служение во всех смыслах, Ти-Лирха из клана Непримиримых, дочь старейшины Ти-Ман-Лирха». «Я, Ти-Лирха из клана Непримиримых, дочь старейшины Ти-Ман-Лирха, отдаю тебе, Артем Михайлович Дарнье, странник линии Авари, именуемый также Арт-Даром, свои тело и душу во всех смыслах. С этого момента они принадлежат не мне, а тебе». «Да будет так», — хором произнесли свидетели происходящего, включая Дархона, который почему-то вдруг ощутил необходимость участвовать в обряде. Артем положил ладонь на затылок Ти-Лирхи и громко сказал: «Ануарх!» И вот тут случилось нечто невероятное. Потолок рубки внезапно засветился каким-то потусторонним свечением, пошел волнами, словно его мяли гигантские пальцы, для которых очень твердые композитные материалы были всего лишь пластилином. И громовой голос рухнул на присутствующих, вздрогнувших от его мощи и ощущения чуждости всему человеческому. «Да будет так! Познай то, что должен, и иди дальше!» А затем все вернулось к обычному состоянию, оставив растерянных и ничего не понимающих людей и Лангарку переглядываться. Император смотрел на все с экрана, озабоченно обхватив подбородок пальцами, и постепенно понимал, что мальчишка преподнесет ему еще немало сюрпризов.